Содержание. Рука и сердце. Лиззи Ли. Глава первая, глава вторая, глава третья, глава четвертая. Сердце Джона Миддлтона. Рассказ старой няньки. История Сквайра. Кларисинка. Глава первая, глава вторая, глава третья. Проклятие Гриффитсов. Глава первая, глава вторая. Два брата. Любопытно, если правда. Шесть недель в Хеппенхайме. Конец содержания.